Tricks. Посмотри, на кого ты, блядь, наехал. Я как целое число, а ты полчеловека. Посмотри со стороны, как ты ведешь себя, дружок. Как будто съел скалом пирожок. Кину страйк, говори своими сальными губами. Но мы знаем, что ты мученик, ведь твой контент украли. Ты один такой крутой, что пилит разные видосы. Ну выживание в дерьме и в 98. Эй! Пригнал толпу хомячков, о, но я был к этому готов. Они много понимают, но, наверное, не в том, как ты выступил перед своим же стадом, блять, ослом. Дай помогу и погуглю за тебя. Видишь, выживание лепит каждый, кто не бля. Да, я спиздил формат из зарубежного формата, но я знать, поверь, не знал, блять, о тебе, дегенерате. Что ты там возомнил о себе, король дозбокса? Решил похайпить на мне ради этого битбокса? Но это жесть, канал мой давно уж умер. Дай угадаю, на рингтоне у тебя бри-бумер. Все, у кого IQ выше 40, поняли, что ты пиздишь, как сучка, лежа у конца. Мол, я просто борюсь за правду, блять, не ради хайпа. Как моя бывшая из скайпа. Спасибо подписчикам, которые посоветовали снимать рубрику «Выживание Windows 98». Спасибо всем за поддержку, вы крутые.